Ночь с Великого Четверга на Великую Пятницу. Иисус Христос молится в саду Гефсиманском. Евангелие от Матфея, глава 26, стих с 36 по 57. Евангелие от Луки, глава 22, стих с 39 по 53. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих с 1 по 12. После Тайной Вечери Иисус Христос с учениками Своими пошел на гору Елеонскую, Масличную, и дорогой учил их исполнять заповеди и утешал. Подошли к Кедронскому потоку. Иисус Христос остановился и стал молиться Отцу Небесному о Своих учениках и о всех людях, которые уверуют в Него, о всех христианах. У подошвы, то есть внизу, горы Масличной стояла Гефсимания. За этой деревней был большой тенистый сад. В этот сад Иисус Христос часто ходил с учениками Своими. Иуда знал это место, потому что и его брал с собой Иисус Христос. Когда вошли в сад, Иисус Христос сказал ученикам: «Посидите здесь, пока я пойду помолюсь там». Петра, Иакова и Иоанна он взял с собой и пошел с ними дальше в сад. В это время страшно и тяжело сделалось Иисусу Христу. И он сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Не уходите отсюда и не дремлите». Он отошел от учеников на несколько шагов, стал на колени, упал лицом на землю и молился: «Отче, если можно, пусть мимо меня идет чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как угодно Тебе». Он молился о том, чтобы Отец Небесный избавил его от страданий на кресте. Как тяжело было Иисусу Христу! Как Он страдал! С Него падал на землю пот большими кровавыми каплями. И за кого Он все терпел? За нас с тобой. Восставши, Он пошел к трем ученикам. Те до того измучились, до того наплакались, что уснули. Подойдя, и говорит Иисус Христос Петру: «Симон, ты спишь? Вот, и одного часа не мог ты бодрствовать, не уснуть со мной. Бодрствуйте, не дремлите и молитесь, чтобы не впасть в искушение, не согрешить». Опять пошел на свое место Иисус Христос молиться и опять, возвратясь к ученикам, нашел их спящими. Как ни старались они не уснуть, у них от усталости глаза слипались сами собой. В третий раз Иисус Христос молился Отцу Небесному. И в третий раз, когда Он пришел к ученикам, они спали. «Вы все еще спите и почиваете», — сказал им Иисус Христос. «Все кончено. Настал час. Вот Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, пойдем, приближается предающий Меня». Не успел Иисус Христос сказать этих слов, как в саду между деревьями и кустарниками замелькало множество фонарей и светильников, появилось множество народу с оружием и палками. Это были солдаты и слуги, посланные от первосвященников схватить Иисуса. Их вел Иуда, который сказал им: кого я поцелую, тот самый и есть. Его и ведите». Подходит предатель к Иисусу и говорит: «Здравствуй, учитель!» И целует его. Иисус Христос кротко говорит ему: «Друг, для чего ты здесь? Ты поцелуем предаешь Сына Человеческого». Зная вперед, что с ним будет, Иисус Христос сам подошел к толпе и спросил: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». И что же? Вся толпа отхлынула назад, и все пали на землю. «Кого же ищете?» — снова спрашивает их Иисус Христос. Они говорят: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, моих учеников, пусть идут». В это время Петр вытащил свой меч и ударил одного первосвященнического раба по имени Малх и отсек ему правое ухо. Иисус Христос, коснувшись отсеченного уха, исцелил его и сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Или думаешь, что я не могу умолить Отца моего, и Он пошлет мне более 12 легионов полков ангелов?» Затем, обратясь к первосвященникам и старейшинам, которые были тут же в толпе, Иисус сказал им: «Вы точно на разбойника вышли, чтобы взять меня. Зачем вы не брали меня в храме, когда я сидел между вами и учил? А что ученики Христовы? Все разбежались от страха. Только два ученика, Петр и Иоанн, издалека шли за толпой, чтобы видеть, что будут делать злые иудеи с Иисусом Христом».